Друзья, хотел прочитать слово, чтобы мы настроились на само слово, на молитву, чтобы нам помолиться в этот воскресный день, присоединиться к сонму святых. Друзья, верующие люди, они всегда были, да? Вот я прочитаю повествование такое, короткое, это из книги Ездра. Мне это место очень нравится. Когда-то я на него проповедовал, и не один раз, но вот на одну мысль хотел обратить внимание сегодня. 7 глава, 6 стиха. «Сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь, Бог Израилев, и дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним. С ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов Израилевых, и из священников, и левитов, и певцов, и привратников, и нефинеев в 7-й год царя Артаксеркса. И пришел он в Иерусалим в 5-й месяц, в 7-й же год царя. Ибо в первый день 1-го месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день 5-го месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Друзья, вот здесь Ездра, он тоже как-то, ну, неожиданно появляется. Вот в 7 главе о нем повествование начинается. И здесь в начале сказано: «После сих происшествий в царствование Артаксеркса, царя персидского, Ездра». И вот, друзья, открывается как бы родословное его, да, происхождение, откуда он. Вот, и он из действительно рода был Ааронова. И о нем сказано, почему так произошло, что он должен идти в Иерусалим, потому что основная причина какая? Он был сведущ в законе Божьем, и он расположил свое сердце для того, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле. А до этого вот описывают такие события, как вообще Бог, друзья, действовал, да, и через царей вот это движение началось, переселение, чтобы действительно дело Божие на земле, оно продолжилось, да? На 70 лет было вот это переселение в Вавилон, а теперь происходило обратное. И вот, друзья, я на что обратил внимание, вот как сам Артаксеркс, он дает сопроводительное письмо, о чем он пишет. «От меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева, и священников его, и левитов, желающий идти в Иерусалим, шел с тобою, так как ты посылаешься от царя и 7 советников его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей». И еще цель посланничества: «Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, которого в руке твоей, поставь правителей и судей, чтобы они судили весь народ за рекою всех, знающих законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите. Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу». Друзья, вот так понимал царь, да, вот такая произошла перемена, и он дает указание, чтобы Ездра, вот куда он пойдет, за рекою, он мог учить всех людей закону Божьему. Важно, друзья, это дело или нет? Очень важно, так как, говорит, в твоей руке находится вот этот закон, ну, это как бы образно, что ты знаешь этот закон. И, думаю, друзья, основная причина, почему именно Ездра попал, думаю, и другие там были тоже, те, которые неплохо знали закон, как и во времена Иисуса Христа, но Господь о них совершенно другое мнение сказал, да, о фарисеях, о законоучителях, которые, ну, не расположены были учить закону Божию, вернее, даже исполнять его, да, изучать, исполнять, а пытались как-то, имея этот закон, пользуясь этой властью, наоборот, да, уловить Иисуса Христа в чем-то, обвинить, ну и так далее. А вот, друзья, Ездра, он не случайно, да, не случайно он оказался, как бы был посланником, в землю возвращался, на свою родину, потому что он расположил сердце свое. И вот это его как бы родословно, она тоже о чем-то говорит, да, чей он был сын, чей потомок. Вот все эти люди, которые здесь перечислены, ну, как бы отцы его, да, они тоже были расположены и к закону Божьему, да, чтобы изучать его, располагать сердце свое, учить в Израиле. И вот цель у Ездры была такая. Друзья, вот если цель у нас в жизни правильна, да, тогда Бог будет нас посылать, Бог будет использовать нас. Вот бывают такие случаи, когда христианин, он не может понять вообще, почему мне что-то не предлагается, почему у меня посланничества какого-то нет, или я в служении не участвую. Друзья, нужно проверить, да, свое сердце, в чем причина. Если действительно к Богу сердце вполне не расположено, не открыто, особенно чтобы исполнять, да, закон, то, конечно, Бог смотрит на сердце. Да? Как можно послать такого человека, поручить ему, если он не расположен, да, если его сердце далеко отстоит, мысли его, поступки его, да, которые говорят о мыслях, то, что внутри происходит. Друзья, и не может Бог такого человека использовать. Друзья, пусть нас Бог благословит, чтобы мы были похожи на Ездру, да? На Ездру. И когда у нас это в сердце будет, друзья, и окружающие это заметят, царь или, да, или там пресвитер, или, может, кто-то еще вышестоящий, или братья и сестры, друзья, оно откроется, да? Содержимое сердца откроется. Вот, к чему мы стремимся, и поэтому и Бог, учитывая, к чему наше сердце наклонено, Он будет нам и мудрость давать, да, использовать нас в этом деле, чтобы мы действительно могли уподобиться вот Ездре. Ну и, друзья, порядок такой, да, изучать слово нужно, да, обязательно изучать, но прежде всего для чего? Чтобы его исполнить, да? Потому что бывает, люди, вот мы сталкиваемся с людьми, они неплохо знают Писание, да? Но они используют это Писание только для того, чтобы научить, да, кого-то, кому-то другому что-то преподать. Но чтобы исполнить Писание, это люди далеки от этого. Поэтому здесь, друзья, такой порядок. Если мы хотим Богу угодить, это нужно изучить закон Божий, прежде всего для себя, чтобы правильно поступать. А потом, если нужно, да, Господь нас будет использовать и в том, чтобы и учить и других. Вот с этими, друзья, мыслями мы склонимся и помолимся Богу нашему. Аминь.